и у него, кажется, больше. Я взглянула на Марика. Изучив внимательно открытку, он вернулся к прерванному занятию. Я не сомневалась, для него все стало ясным. Если уж в моей голове кое-что прояснилось. «Ну, скажи что-нибудь!» — потребовала я. «Ну что сидишь, будто тебя тут и вовсе нет?» «Вот именно!» — подхватила Тереза. «Что это все значит?» «Мне бы хотелось узнать, кто сейчас живет в Тонче», — сказал Марек, по своему обыкновению избегая отвечать на прямой вопрос. «Кто-нибудь из ваших родственников?» «Марыська», — ответила мамуля. «Весь июль там живет. У нее отпуск. Но живут они не в доме наших предков, а в фургоне, который поставили во дворе. А в доме, кажется, сейчас никто не живет». «А кому он сейчас принадлежит?» «Наследникам дяди Витольда. Их 8 штук, и они никак не могут разделить наследство. Поэтому Марыська и живет в фургоне». Похоже, Марек понимал, о чем мамуля говорила, а вот Лилька не поняла и потребовала разъяснений. Какой такой фургон и почему Марыська не может жить нормально в доме? Мамуля охотно объяснила. «Марыська с Хенриком купили вагончик, ну, в котором обычно живут строительные рабочие. Знаете, такой барак на колесах. Оборудовали его и теперь всегда проводят в нем отпуск. В доме жить нельзя, говорят, вот-вот обрушится. Того и гляди, крыша завалится. Вагончик поставили поблизости, в поле под деревьями. У Хенрика золотые руки. Он бы давно отремонтировал дом. Но вот наследники дяди Витольда, их 8 человек. Давно по свету разъехались, связи не поддерживают. Пересоренные все страшные, и знай только следят друг за дружкой, как бы кто-то не отхватил себе что из наследства. Марыська, добрейшая душа, сколько раз пыталась с ними договориться, все без толку. Вот и приходится жить в фургоне, а дом ветшает. Она сама мне все это рассказала. Марыська? Марыська. Хенрик тоже рассказывал, но он выражается осторожнее, ведь это не его родные, а ее... То есть наши? «А с каких пор усадьба перешла наследникам дяди Витольда?» — спросил Марек. «А сразу же после смерти нашей бабушки», — вздохнула мамуля. «Еще до войны». «Ну что ты глупости говоришь?» — рассердилась Люцина. «Не после смерти бабушки, а после смерти дядюшки Витольда. Бабушка умерла в 38-м году и оставила все дяде Витольду. А уже после него все перешло к этим наследникам». Какие-то смутные детские воспоминания пронеслись в голове, и мне тоже захотелось кое-что уточнить. «А когда умер дядя Витольд?» «В войну он был еще жив. Помню, раз даже приезжал к нам. Хотя, может, приезжал и не раз, но я запомнила только один его приезд. Он меня еще катал тогда на велосипеде, и мы раздавили курицу. С тех пор во мне навсегда осталась боязнь раздавить курицу, когда веду машину». «Странно», — удивилась Лилька. «Для машины куры ведь не так опасны, как для велосипедов». «Да если бы я даже и на танке ездила, все равно объезжала бы их». Мамуля сказала. «Дядя Витольд умер в 44-м году. А всеми наследственными формальностями наверняка занимались уже после войны. Дядя Витольд давно болел и за домом не следил, так что разрушаться он начал еще при его жизни». «Ну да, а зная наследников дядюшки, можно было заранее предсказать, что при них и вовсе разрушится», — заметила Люцина. «Они перегрызлись друг с другом еще при живом отце. Не знаю, зачем нам все это вспоминать». Я опять взглянула на Марека. Он скреб очередного карпа так самозабвенно, словно участвовал в конкурсе «Кто больше начистит рыбы», главный приз которого — $1 000 000 золотом, а всех, кто займет места ниже третьего, сошлют на галеры. Созревшая у меня в голове неясная концепция обрела более четкие очертания, хотя до конца и не прояснилась.